эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравия! Сегодня по одному из календарей 1 июля 2020 года, среда. И мы начинаем эфир на тему «Ведическая архитектура новой эпохи». В гостях Народного славянского радио Сергей Александрович Балута. Здравствуйте, Сергей Александрович. Здравствуйте, все друзья. С вами я, Вера, ведущая эфира, Евгения Роденко за пультом радио, Светлана Большакова следит за чатом. И, друзья, напоминаю, что все ваши комментарии и вопросы мы принимаем на ресурсах Народного славянского радио. Это сайт slavradio.org, канал YouTube, youtube.com/slavradio.org. Итак, сегодня с нами в виртуальной студии дипломированный, практикующий уже много лет архитектор, который в результате изучения древних традиционных учений разных народов в области проектирования и строительства, основываясь на знаниях тонкоматериальных законов природы, создал свою систему, систему ведической архитектуры. И в ходе эфира Сергей Александрович Балута раскроет нам толику этого синтезированного знания, и многие, я надеюсь, на это получат ответы на вопросы гармоничного обустройства своего пространства. Пожалуйста, Сергей Александрович, вам слово. Спасибо. Ну, я еще раз поприветствую всех слушателей и зрителей. И хочу несколько слов сказать, ну, сначала об истоках, кто я, чего, откуда, чем занимаюсь, и потом о ведической архитектуре. Я действующий архитектор, постоянно проектирующий дома индивидуальные, жилые, и делаю коррекции квартир уже существующих. В конце обучения в институте на старших курсах, это в начале 80-х, в 81-м году, я узнал из лекции Шмелева, что есть, что существуют энергии, которые влияют на человека, и что архитектурное пространство как раз имеет возможность влиять на человека с помощью целенаправленного воздействия через энергии и через программы. Он в институте прочитал три лекции, в которых рассказал про египетскую архитектуру, про золотое сечение, про храмы египетские, про пирамиды. И я в то время очень сильно удивился, что я уже заканчиваю институт, а таких огромных глобальных тем мы не проходили. То есть как же так? Архитектура, оказывается, еще имеет возможность влиять на человека на энергетическом уровне, а мы этого и не знаем, не знали в то время. И я сразу стал, ну, я пару раз еще сходил к нему в мастерскую, поговорил. И можно использовать в архитектуре. В 80-х годах, в начале 80-х годов, мне довелось работать после распределения уже в стройцехе инженером. И я там много беседовал с пожилыми плотниками, столярами, все пытаясь узнать древнерусские традиции в области строительства домов. Ну и что-то там они мне рассказали. Они поделились какими-то вещами. Хотя на самом деле это было очень мало. Мало знаний сохранилось у плотников, даже пожилых. Потом, уже в 80-х, в середине 80-х, стали появляться перепечатки с фэншуй, книг. И я все, что мог найти, читал и добавлял к тем эзотерическим знаниям, которые были уже про Египет, про европейские традиции, про храмы европейские, их строительство. И таким образом, где-то уже в 90-х годах сложилась такая небольшая система, которую я использовал при проектировании жилых домов. Правда, в то время еще было очень мало проектов, 2-3 проекта в год у меня. Но тем не менее я использовал вот эти знания и по фэншуй, и по древнерусскому зодчеству, и по египетской какой-то сакральной геометрии. Пропорции, там углы тоже уже были известны при проектировании домов, потому что часть домов я проектировал своим друзьям, друзьям друзей, и я понимал, что надо же, чтобы дома были хорошие, гармонично влияющие, чтобы жилось в них хорошо. И на самом деле по отзывам было хорошо. Я в одном доме был, это в деревне Гришино, в экопоселении, после его строительства по моему проекту. И там было очень хорошо. Несмотря на то, что дом очень маленький, но в этот маленький домик набивалось, весь народ туда приходил на беседы. В 2000-х годах появились книги по васту, по индийской традиции васту. Это тоже были перепечатки. И первые 10 это, или 12 книг я прочитал именно в виде перепечаток. Это, конечно, был тоже небольшой шок, потому что очень большой объем сохранился в васту. Наверное, по общему объему примерно столько же, сколько и фэншуй, древнерусское зодчество сохранило традицию. И где-то в 2008 году я понял, что и васту, и фэншуй, древнерусское зодчество, и египетская сакральная геометрия, и вообще другие традиции, все традиции по поводу проектирования строительства любых народов. Это отголоски, это эхо большого, огромного, полного знания о природе, об всех уровнях природы, об энергетических уровнях природы, о духовных уровнях природы, о физических уровнях природы, которое было в прошлом. В начале 2000-х годов, где-то 2003-2005 года, я анализировал много планов, которые сохранились, ну, там уже стали появляться в интернете информация, планы домов, храмов. И вот я их… Появился материал для размышления, анализировал и пришел к выводу, что я увидел, что в прошлом эти знания были. То есть они были в этих проектах, они были в пропорциях домов, в углах, внешних контуров, там макушка, значит, габариты здания имеют углы. И все эти углы положительные, что интересно. Это не может быть случайно, потому что есть нейтральные углы, есть отрицательные, есть положительные. Так, чтобы все углы были положительными, это просто фантастика. И таким образом, где-то в 2008 году у меня сложилась система. Я уже с этого времени стал искать не информацию по проектированию и строительству, а выходить на законы природы, которые лежат в основе всех вот этих знаний, которые лежат в основе фэншуй, в основе васту, в основе древнерусской традиции. В основе всего этого лежат законы природы. И древние наши предки, очень древние предки, много тысяч лет назад, они это знали, исходя из того наследия, которое осталось, которое сохранилось. И вот я стал эту систему составлять, как бы собирать единую. И когда складывалась система, появились места пустые, то есть белые пятна, которые пришлось заполнять самостоятельно. Ну, есть методы, которые я использовал для того, чтобы получить знания напрямую из тонкого плана. И эти знания я потом общался с ясновидящими, с людьми, которые имеют там какие-то контакты с какими-то учителями, которые могут работать рамками, маятниками. И если 2-3, ну, в основном хотя бы 3 человека, редко 2, подтверждали мои исследования тонкоматериальные, то тогда я их… И кроме того, они не противоречили, другим системам, таким системам, как Васту и Фэншуй, тогда я их брал в свою систему. И исследования продолжаются до сих пор. Я издал в 2012 году книгу первую «Гармония вашего дома». В этой книге я еще очень осторожно излагал материал, и я на самом деле изложил его не весь. Вот такие тонкие вещи о программировании пространства, например, я не стал излагать в этой книге, потому что был один мужчина, который, с которым я разговаривал, он военный, бывший военный в отставке. И я ему стал рассказывать о том, что пространство влияет энергетически, что вот можно улучшить свое здоровье, улучшить судьбу. А он так заинтересовался, говорит: «Интересно, интересно, а ухудшить можно?» Я говорю: «Вот, в общем-то, можно. Да, ухудшить можно тоже». И вот это вот такие моменты очень должны быть осторожным, аккуратным. Но вот следующая книга, двухтомник, которая была издана в 2016 году, «Ведическая архитектура», вот эта вот книга. Первая книга уже у меня разошлась. Это двухтомник. Здесь в одном томе базовые знания по ведической архитектуре. То есть это те законы природы, которые, на основе которых все происходит. Базируется вся ведическая архитектура. И происходит влияние, взаимодействие между человеком и пространством. И методы коррекции тоже здесь я изложил. Дело в том, что к 2012-2013 году такая статистика появилась, что коррекцию заказывали втрое, а то и в четверо раз больше, чем проекты. То есть не у всех людей есть возможность проектировать дома и строить новые дома. И очень много, а хорошо жить хотят все. И когда человек узнает про то, что существует влияние пространства на человека, влияние квартиры, влияние дома, то прежде всего люди хотят улучшить это влияние и улучшить то, что есть, в чем они живут. Поэтому заказов на коррекцию больше. Но тем не менее есть в системе и разработано полностью как бы методы спроектирования и строительства идеального пространства, начиная с поиска участка, гармонизации этого участка, расположения на этом участке всех построек, которые там могут быть, проектирование и всех построек, и дома, и даже отношения этих построек между собой на участке. Существуют тоже такие взаимодействия. Например, я исследовал Ангкор-Ват, храмовый комплекс Ангкор-Ват в Камбодже. И там оказалось, что между постройками тоже все положительные углы. Вот случайно не бывает таких совпадений. Даже те углы, которые должны были быть 90 градусов, они немножечко смещены. Потому что 90 градусов не самый хороший угол. Они немножечко смещены, там 91, 89 градусов, вот такие вот моменты. И в наших храмах тоже, в древних храмах, я имею в виду 11 век, тоже встречаются смещенные углы. 90 градусов немножечко смещены, и пропорции чуть-чуть смещены. То есть положительные углы гармоничны есть, а 90 градусов немножечко смещен. Ну, это такой метод, я понял. Я сначала думал, что это строители такие неточные, но когда встретил это во многих постройках, то понял, что это специально все делается. И на фасадах тоже там маленькие смещения. Это есть такие методы, чтобы сбить ум. Но я отвлекся. Дело в том, что есть возможность, знаний уже достаточно. Несмотря на то, что исследование продолжается, но знаний уже достаточно. Система, в принципе, сложена для того, чтобы создавать гармоничные пространства. И это не зависит от размера пространства. То есть можно гармонизировать комнату, можно гармонизировать квартиру или создать гармоничный дом, гармоничный участок с гармоничным домом, сад гармоничный, поселок, город, фабрику, офисный центр. Не имеет значения, какое пространство мы строим, проектируем или гармонизируем. Законы одни и те же для любых пространств, больших и маленьких. Там небольшое фрактальное просто необходимо учитывать, масштабность. И все. И можно использовать эти законы для создания гармоничного пространства. А теперь я пару слов буквально скажу о механизмах, буквально очень коротко. Дело в том, что вот смотрите, у человека есть, ну это уже все знают, но я на всякий случай проговорю, кроме физического тела есть тонкие тела, энергетические и духовные. Из энергетических — это эфирное, это поле силы, или тело силы еще его называют, астральное или тело чувств, совокупность всех чувств человека, а ментальное — это область всех мыслей. Оно тоже имеет поле, оболочка, или тело можно назвать. Каузальное — это судьба. Причем судьба — это не такая вот идея, которая разворачивается во времени. Оно существует в виде поля. Структура такая, структура уроков, как система уроков, и она записана в виде программы. Вот каузальное тело имеет двойную природу, и энергетическую, и уже духовную. Духовная природа — это как раз система уроков, которые человек проходит в течение жизни. И у человека есть судьба. Если человек идет по судьбе, по своей, то у него разворачивается жизнь нормально, то есть у него благоприятно решаются вопросы, вовремя все происходит, ситуации такие, как там, жениться, замуж, дети, изменения в работе, изменения в интересах. Если человек не по судьбе по своей идет, а противоречит своему, судьба — это предназначение, в общем-то. Она отражена в гороскопе, она отражена в интересах человека, она отражена в его талантах, во многих элементах, в моменте его рождения. Так вот, если человек идет по судьбе, то у него благоприятно, более благоприятно складывается жизнь. Если не по судьбе или противоречит даже своей судьбе, то у него очень много проблем, потому что его душа, его дух и его программа, и его ведущий из тонкого плана его направляет на дорогу судьбы. И это не всегда положительно, это всегда, иногда бывает в виде пинков, в виде неприятностей, когда человек не слышит. Ну, мы опять отвлеклись. Духовные тела у человека тоже есть. Душа, дух, сознание и связь с Творцом. Но, правда, связь с Творцом не у всех есть. Но сознание есть у всех. Так вот, существует исследование и советских ученых, ни одного там, и многие исследовали, и фотографировали разными методами, и выяснилось, что не только человек, но и животные тоже обладают всеми этими полями, и даже духовными. Правда, духовные в меньшей степени заполнены. У человека в большей степени заполнены. Немножечко. Немножечко. У растений тоже есть и энергетические, и даже духовные оболочки, но они еще меньше заполнены. Духовные я имею в виду, а энергетические в большей степени. У минералов, у предметов тоже есть и энергетические поля, духовные только оболочки, они, как правило, пустые. Так вот, эфирное поле у предметов гораздо сильнее, чем эфирное поле у человека. И поэтому предметы влияют на энергетическом уровне на человека так реально. Особенно кристаллы, ну, совершенные металлы, совершенные камни, проэволюционировавшие уже. Суть в том, что когда мы строим дом, мы из предметов создаем пространство, структуру. И это пространство, построенное, без разницы, это кирпичи или доски, или еще что-нибудь. Все предметы, абсолютно все предметы имеют энергетические свои структуры. Не зря наши предки говорили, что все живое, вокруг все живое. И они относились к окружающему пространству как к живому. Это не только наши предки. Это и в Индии, и в Северной Америке индейцы тоже относились, и сейчас, наверное, относятся, и в Южной Америке коренные народы к пространству как к живому. Так вот, дом имеет все энергетические структуры, такие же, как у человека. И эти структуры имеют, созданы из той же самой ткани, из того же самого материала, как структуры человека. Ну, это по аналогии, что физическое тело у человека там из химических элементов создано, из тех же самых, из которых созданы все предметы. Там кальций, магний, кислород, углерод и так далее, кремний. Так вот, в энергетическом плане то же самое. И в духовном плане то же самое. Материя, она просто более-более тонкая, все тоньше и тоньше, но она аналогичная и имеет одну и ту же природу. И вот из-за этого существует взаимодействие с человеком по принципу резонанса и по принципу гармоничности и негармоничности. Если окружающее нас пространство негармонично по какой-либо причине, но есть много законов, которые формируют гармоничное пространство. И в природе все, ну там в лесу, река и так далее, все сложено гармонично. Но когда строит человек свою квартиру, город, без знания, каким образом делать гармонично, то невозможно сделать случайно гармоничное пространство. Поэтому искусственное пространство в настоящее время в основном не гармонично. Что квартиры, что дома, что поселки, города. Все, что делает человек, к сожалению, сейчас, в последний вот век, хотя бы век, создано с материалистической точки зрения, с экономической точки зрения, без понимания энергетики и тем более без понимания духовного уровня, духовного влияния, потому что пространство влияет еще и на духовный уровень человека. Правда, духовный уровень человек создает сам пространство. Там с помощью структуры можно сделать структуру пространства, там пропорции, целочисленные отношения, углы. Это все формирует структуру, и структура влияет на разум человека. Красота, если человек создает вокруг себя красоту, она влияет на его душу. Незаметно. День за днем, год за годом. Но, знаете, ленинградцы отличаются от москвичей, а жители Пскова отличаются и от москвичей, и от ленинградцев. Это потому что пространство разное, и оно по-разному влияет на людей. Я бы мог перечислить как бы системы или структуры, каким образом формируется природное пространство, но это долго будет. Наверное, я просто могу сказать, что за счет того, что Земля вращается, и в результате ее вращения существует поток электрической энергии солнечной с востока на запад, и Земля имеет магнитное поле, и существует поток магнитной энергии с севера на юг. Эти потоки создают 8 направлений, 8 качеств. И любое движение со стороны любого направления имеет определенную свою характеристику. И в пространстве, в выделенном пространстве, например, квартира или дом, вот мы выделили из пространства какую-то квартиру или какой-то дом, и внутри поля раскладываются на качество в квартире. Качество там, активности, качество пассивности, те качества, которые можно связать с огнем, с водой, с воздухом, с землей, с первоэлементами, с планетами их можно связать. Это не имеет значения, это характеры. То есть каждая часть пространства имеет свой характер. Если деятельность человека в этом пространстве по характеру соответствует, например, там, где территория огня, человек топит печь, например, или жарит себе ужин, то все нормально. Он улучшает качество огня в этом месте, усиливает, а огонь помогает человеку по энергетике. Если на территории воды, энергетической территории воды, человек, например, там принимает ванну или душ, то своей деятельностью он улучшает территорию, а территория помогает человеку. Здесь гармония. Если несоответствие, то возникает напряжение, и это напряжение начинает влиять своим полем напряженным на человека, и человек внутри напрягается. Он может даже не понимать, почему он напрягается. Он может это связать с тем, что он устал, или что там ребенок что-то сказал не то, и он напрягся, или жена, муж. Но на самом деле у него напряжение формируется внутри, а потом оно уже проявляется с помощью какой-то зацепки. Ну и таких много, как бы, пространство формирует движение энергии в этом пространстве. То есть само пространство, оно формирует потоки энергии. И человек, живя в этих энергиях, он имеет либо слишком много энергии, либо слишком мало энергии. А хорошо — норма. То есть если человек находится в нормальном энергетическом поле, то у него хорошее здоровье, ему хорошо, у него активность нормальная. Если минусовое или застой, энергии нет, человек устает быстрее. Если энергии, например, наоборот, слишком много, то он может очень напрягаться. Воспалительные процессы могут начаться, напряжение растет. Поэтому если мы знаем, как двигается энергия в пространстве, то мы можем выбрать место такое, где нормальное движение энергии, поставить кровать относительно двери, относительно окна, относительно проходов и так далее. Ну, вот у нас есть разные уровни плотности энергии, и в пространстве тоже есть разные уровни плотности энергии. И каждый разный уровень плотности энергии имеет свою характеристику. И гармоничное пространство, когда это такое пространство, когда все уровни плотности, различные плотности энергии сгармонизированы, и эфирная энергия, и астральная, и ментальная, то есть и на всех уровнях плотности энергии, и даже на духовных уровнях гармонии. И такое пространство начинает влиять на человека гармонизирующим образом. То есть она тонизирует в нем только гармоничные качества, а негармоничные не тонизируются и меньше проявляются. У человека улучшается здоровье, улучшается судьба. Из-за этого он как бы живет в хорошем поле, в благом месте. Ну, это можно сказать просто такими словами, но на самом деле это благое место или хорошее поле можно создать самому, через, понимая, каким образом оно создается. Ну вот я в общих чертах совсем сказал. На самом деле полный курс обучения у меня сейчас 80 часов. То есть объем информации очень большой. И 12 дней по 7 часов чистого разговора или преподавания. Его невозможно, конечно, рассказать ни за час, ни за два, ни за три. Можно только об этом рассказать о том, что это существует. Дело в том, что вот еще что я хотел сказать. Сейчас наступает новая эпоха. Об этом уже все знают. И в чем отличается эта новая эпоха? Прежде всего тем, что многие знания поднимаются, возвращаются. У нас в предыдущей эпохе знания уничтожались, и носители знаний тоже уничтожались. И люди старались в невежество загнать через все, что можно. Сейчас все возвращается, и знания возвращаются. И эти знания на самом деле используются давно уже правящими классами, и продукты питания у нас уже там, чего там только нет, что только мы не едим. А это все энергетический уровень. Уровень ГМО — это программирование, это уровень программирования, это уже граничит с духовным уровнем, изменения на уровне программ. Духовный уровень — это уровень программ. А медицина — тоже она уже вся там. Воздействие на людей, психотронное всякое оружие — это тоже уже уровень и энергетический, и уровень программ. И обычные люди, простые люди тоже становятся все более и более грамотными. И придет время, оно уже совсем не за горами. Я вам скажу, что по своей работе я уже как бы, у меня нет времени совсем. То есть я вынужден проекты некоторые отдавать ученикам, поручать, потому что нет возможности сделать все, что все заказы сделать, все предложения, на все предложения ответить. Потому что шквал, просто люди все больше и больше узнают, и придет время, год, два, три, пять, не имеет значения, совсем немного времени, когда люди не захотят за свои деньги строить или покупать те квартиры, или строить те дома, которые им же будут ухудшать здоровье. Они захотят строить, естественно, это нормально, строить такие дома, в которых им будет жить хорошо. И не только физически, там тепло, сухо, но и энергетически, благоприятно, комфортно, психологически комфортно. Поэтому я и называю вот эту ведическую архитектуру архитектурой будущего, причем ближайшего будущего. 5-10 лет, и она уже, я предполагаю, ну, в общем-то, даже уверен, что 5-8-10 лет и строятся дома начнут с учетом ведической архитектуры. И она войдет в изучение высшее учебное заведение архитектурное, как сейчас в Индии, как сейчас в Китае. Они там все это свое изучают, а мы нет, не изучаем. Так, ну вот я в общих чертах закончил про ведическую архитектуру и теперь готов послушать вопросы и ответить на ваши вопросы. Да, хорошо. Сергей Александрович, у меня вот такой вопрос. В учении Васта вот стоит на неизменных принципах — это правильная ориентация по сторонам света. Но ведь люди живут в разных полушариях. Где-то есть горы, где-то равнины, где-то возвышенности. Это ведь тоже надо учитывать. А также человек, вот он энергетически тоже построен таким образом, когда он родился в определенное время под определенной планетой и каких-то условиях. Это тоже нужно учитывать как-то вот при строительстве своего дома, своего пространства. Да, конечно. Но здесь два вопроса. В разных полушариях законы одни и те же природы. Там нужно просто учитывать, что экватор с другой стороны, и чем южнее, тем холоднее. Но на уровне энергии, то есть на физическом уровне, да, и там еще вращение существует в другую сторону, благоприятное, неблагоприятное. это эфирный уровень вращения, то есть вместе с физикой, где вода уходит, вы знаете, воронка в другую сторону закручивается. Но это не относится к более тонким уровням. Смотрите, у человека есть клетки, и каждая клетка имеет вращение по ходу часовой стрелки. Поэтому окружающее пространство, если оно имеет вращение по ходу часовой стрелки, небольшое, такое пространство поддерживает здоровье человека. Белому человеку на самом деле южнее экватора не очень благоприятно, потому что у него как бы окружающее пространство на эфирном уровне против его здоровья. А, например, для чернокожих наоборот, южнее экватора более благоприятно, севернее экватора менее благоприятно находиться. Тут есть много исследований на эту тему. А магнитное поле все так же идет с севера на юг, электрическое поле все так же идет с востока на запад в обоих полушариях. И основные законы природы, звезды все те же, гороскоп работает точно так же. Поэтому что-то, конечно, необходимо учитывать. Необходимо учитывать обязательно, допустим, васту. Ну, многие говорят, что васту — это для индусов, вот у них там жарко, а для нас другие законы, у нас тут холодно. Без разницы, знаете. А вот холодно или жарко — это, конечно, нужно учитывать. Если холодно, мы утепляемся. Если жарко, мы охлаждаемся. Но мы охлаждаемся и мы утепляемся, используя одни и те же законы природы. Тепловую проводимость материала, инсоляцию, освещение там, значит. То есть законы природы одни и те же и в Индии, и в России. И, конечно, необходимо учитывать особенности природы, но законы природы одни и те же. И если мы их знаем, то мы и там, и там. Мы и на Северном полюсе можем жить нормально, и на полярной станции, которая ходит… Ко мне однажды один товарищ обратился и говорит, вот тут станция проектируется, на которой будет в Антарктиде. Можем мы использовать, а она будет идти, она будет передвигаться. Можем мы использовать ваши знания? Я говорю, можем. Потому что мы можем использовать законы природы? Можем. Второй вопрос был по особенностям человека. Конечно, у человека есть его характер. И ну, астрологи говорят, там Марс, Венера, Сатурн, Уран и так далее. Но это характеристики, это характер. Мы их просто связываем с планетами для удобства. И планеты, они на самом деле несут эти характеры. То есть одна планета имеет больше такого характера, другая имеет больше другого характера и влияет на человека. В астрологии все немножечко сложнее, чем в астрономии. И у человека тоже есть характер. Этот характер накладывает отпечаток на его интересы, накладывает отпечаток на его таланты, способности. И это формируется… Ну, во-первых, он, человек изначально как бы приходит на воплощение, уже известна точка его рождения. Ну и вот он рождается, когда происходит такая как бы печать, которая формирует его… характер его внешних проявлений. Этот характер его внешних проявлений не только астрологический, на уровне там, астрального света, ментального света. Направление сторон света, то, что изучает фэншуй, они тоже складываются тоже в момент его рождения. И одни направления всегда для него положительными становятся, другие всегда отрицательными. И это мы учитываем в обязательном порядке. Ведическая архитектура это учитывает. Если у человека, допустим, какое-то качество неблагоприятно, то мы можем на территории дома обратить на это особое внимание, потому что есть территория, соответствующая этому характеру или этой планете человека. И мы можем ее усилить и сбалансировать, то есть сделать ее гармоничной. И в этом случае пространство будет гармонично влиять на человека, тонизируя его лучшие качества и усиливая ту планету, которая у него неблагоприятна, например, или ослаблена, тем самым подтягивая ее, улучшая ее качество. Или наоборот, если, допустим, у человека очень сильная планета, и при этом она отрицательная, ну, например, там Марс отрицательный, человек буян какой-нибудь, там драчун и так далее, то мы можем в пространстве территорию ослабить. Она не будет тонизировать его Марс негативный. И мы человека с этой территории вообще уберем на ту территорию, которая у него благоприятна. Он будет взаимодействовать с более благоприятными энергиями в пространстве и тонизировать в себе более благоприятные качества. Таким образом, опять изменяя свою судьбу к лучшему. То есть в обязательном порядке, конечно, особенности человека используются не только, скажем, его гороскоп, но и его меры, потому что у каждого человека есть меры, и у пространства есть меры. Если мы будем мерить пространство мерами человека, то меры будут работать как терафим, то есть как связующее звено человека с этим пространством, с этим домом, например, который он строит, или с этим участком, с этим садом. И тогда они будут как братья родные. То есть человек может сгармонизировать пространство, построить его по своим мерам, и он будет вдали, в другом городе, а это пространство будет ему помогать на невидимом, на тонком плане. Как вот мать чувствует своего ребенка за много километров, точно так же дом может помогать человеку, когда он находится в другом месте. Есть методы. Хорошо. А вот скажите, тогда я как поняла правильно, то, что в вашей системе ведической архитектуры получается, что не обязательно соблюдать какие-то правила по размещению определенных зон в пространстве, там где-то спальня должна быть, где-то должен быть алтарь или еще какие-то детали. То есть можно в зависимости от того, где человеку нужно, создать те условия для него благоприятные и разместить какие-то детали в этом месте, чтобы он гармонично себя чувствовал в нем. Дело в том, что вот я как сказал уже, в пространстве есть различные области, которые имеют свои различные характеры. Да. Территории. Если в каком-то пространстве у нас есть пространство, соответствующее покою, тамасу, то есть когда человек, вот он в этом пространстве расслабляется, отдыхает, он как бы у него сознание выключается. В этом пространстве лучше всего спать, например. Потому что само пространство помогает человеку заснуть, и он глубже засыпает, лучше отдыхает, высыпается и так далее. Прямо напротив, по диагонали, на северо-востоке, есть пространство, которое, наоборот, повышает частоту. Это территория сатвы. И если человек на этой территории медитирует, например, или занимается там йогой, без разницы, асаны или молится, если это христианин или любая религия, не имеет значения, то в этом случае ему легче сконцентрироваться на своей молитве или сконцентрироваться на своей идее. Можно не медитировать, можно не молиться, можно сидеть и писать книгу в этом месте, создавать какую-то поэму. Это место тонизирует высокие качества, высокие частоты. Таким образом мы можем использовать характеристику. То, что в васту, например, называется территория там, этого алтаря. Вот смотрите, если мы просто знаем, что вот эта территория алтаря, а человек, например, материалист, он говорит, зачем мне алтарь? И все. И не использует никаким образом эту территорию. А ведь он мог бы поставить там рабочий стол, если он инженер, например, и ему там лучше работалось бы. А мы Вот это вот как бы информация, что эта территория самая лучшая для алтаря, она узкая, это одно предложение. А понятие, почему территория алтаря здесь лучше, это более ёмкое. Я рассматриваю в своих книгах вот эти вот более ёмкие объяснения территорий для того, чтобы человек любой религии, любого учения, да, не имеет значения, чем он занимается, он мог бы использовать эту территорию по назначению и тем самым успешно жить. Хорошо. А если невозможно, например, вот на этой территории разместить вот это место для работы с высшими силами или для улучшения связи с потоком, а скажите, пожалуйста, тогда вот, а там, например, место спальни или еще что-то, вот, ну, такое вот место, и перенести эту спальню некуда. Таким образом, что нужно делать человеку? Ну, существуют методы коррекции. Это целая книга по коррекции. Можно, если здесь спальня, то можно с помощью интерьера, цвет обоев, рисунок обоев, горизонтальные и вертикальные линии, пропорции между горизонтальными и вертикальными линиями, изображение, освещение определенное. Можно создать ситуацию, которая будет способствовать человеку лучше заснуть. Правда, здесь происходит успокаивание территории дома, то есть мы не используем лучшие качества, а, можно сказать, переформатируем их. Это получается, что уже благоприятность этой квартиры не 100%, там, например, 80-70%, потому что есть несоответствие. Хоть мы это несоответствие успокаиваем, можем успокоить, но как бы максимально благоприятного уровня мы уже не сможем достичь. А методами коррекции все можно сделать. Да, можно, скажем, на любой другой территории создать ситуацию, которая тонизирует именно определенное качество. Допустим, человек хочет заниматься спортом, а у него вот только вот это место, другого места нет. Ну там, ну вот так. А это территория покоя. Но мы можем создать с помощью… Он включил свет, допустим, какое-то контрастное изображение перед ним, цвета, тонизирующие его активность, раджас, и у него поднимается энергетика, и ему легче заниматься спортом, например, в качестве примера. Но при этом мы не используем как бы качество территории, и мы тем самым опять не на 100%, да, используем его, а еще ниже. Понятно, благодарю. А еще такой вопрос. Я смотрела некоторые видео, вы говорите о том, что материалы имеют свойство понижать свою энергетику. Некоторые, например, как вот дерево и солома, а наоборот каменные, в данном случае кирпич и, например, мрамор, они наоборот поднимаются. Сначала имеют отрицательный потенциал, потом поднимаются в своем значении. А вот если, например, человек же выбрал материал дерева или солому, что вот делать, если, например, солома выработала свой потенциал, и что, можно каким-то образом повысить этот потенциал, или уже что-то надо сжигать, убирать и строить новый дом? Ну, да, вот, к сожалению, солома — материал, который быстро отдает энергию. За счет этого она очень положительна первый год, второй год, даже еще третий год. То есть от нее идет много энергии, и положительной энергии, и сильной. Можно поправить свое здоровье и использовать это качество соломы, допустим, ну, в центрах медицинских. Но она быстро отдает энергию и переходит потом через ноль, начинает тянуть энергию обратно. Качество застоя. Но мы можем поменять обшивку, допустим. Мы можем поменять солому. То есть мы можем сделать каркас. Но, конечно, это нужно заранее делать уже такой дом, чтобы можно было менять этот солом, эту солому. Солома — хороший утеплитель, все равно остается. Мы можем изнутри обшить толстой доской, направить доску таким образом, чтобы… У доски тоже есть положительная сторона и неположительная сторона, так мягко говоря. положительной стороной в сторону интерьера, и она не будет давать соломе тянуть, скажем, энергию, будет защищать человека. И при этом, а сама при этом будет давать энергию. Но доска тоже живет там 20-30 лет. В интерьере она живет дольше, потому что там сухо, но энергия у нее закончится. Она потом начинает жить за счет человека. Вот, может быть, вы знаете, что деревянный дом, если он уже там 20-30, ну 35 до 40 лет, он начинает жить уже потом за счет человека. Если человек уходит из этого дома, то он очень быстро разваливается, буквально 3-4-5 лет, и он просто портится, там жуки все съедают его. Заходишь в такой дом, который постоял без человека 3 года, и уже хочется быстрее отсюда выскочить. Вот это я заходил, когда смотрели участки, и там написано «дом под снос». В эти дома заходить очень неприятно, старые деревянные дома. Но если дом, допустим, если солома, или, скажем, дому еще мало лет, 15-20 лет, можно улучшить энергетику, усилить энергетику с помощью обшивки, добавить свежую обшивку, бревно, в смысле доска, толстая доска, и опять энергия повысится. А кирпич, он не тянет энергию, он переформатируется. То есть кирпич во время обжига, он имеет свою энергетику, там обжиг дает ему энергию. Мрамор тоже имеет свое поле. То есть любой природный материал, там мрамор, ракушечник, они имеют, как земля, они уровень земли, нулевую энергетику. Но они переформатируют свою энергетику при взаимодействии с человеком. И это у человека тратится энергия на это. То есть они как бы впитывают ее, меняя свое поле. Но через сколько-то лет, там 3, 4, 5, 6 лет, этот кирпич или этот мрамор, или этот натуральный материал, песчаник или там ракушечник, он начинает уже этим же человеческим полем, как бы, вернее, этим качеством взаимодействия с человеком. И получается механизм резонанса, и человеку становится благоприятно. То есть вот такой эффект. Но качество кирпича еще важно. То есть современный кирпич, он невысокое качество имеет, а старый кирпич имеет более высокое качество и более высокую способность впитывать высокие частоты. Способность впитывать и удерживать высокие частоты, вот она ценилась раньше. И об этом знали. Хорошо, благодарю. То есть получается, что в доме, опять же, соломы, кроме как замены внутренней обшивки, никак не обойдешься больше, да? Или что-то еще можно, какие-то элементы? Нет, солому поменять. Хорошо. Но на этом первая часть эфира закончена, и после небольшого перерыва перейдем к ответам на вопросы слушателей и зрителей. И, друзья, напоминаю, что все ваши вопросы мы принимаем на ресурсах Народного славянского радио. Это сайт slavradio.org и канал YouTube. youtube.com/slavradio.org. Переходим на перерыв. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио и напоминаем, что сегодня 1 июля 2020 года, среда. В гостях у нас Сергей Александрович Болото с темой «Ведическая архитектура новой эпохи». Начинаем отвечать на вопросы, которые пришли в чат Народного славянского радио, канал YouTube. Вопросы. Первый у нас вопрос прислал Медоед Барсук. Тема очень интересная. И что значит «вы построили дом и в нем хорошо»? Как вы вообще пришли к этому течению? И вопрос тот же. А сегодняшние постройки как влияют на нас и наше бытие? Благодарю. Ну, вы частично ответили на эти вопросы, но если что-то есть добавить, то пожалуйста. Я хочу добавить только вот такой момент, что многие люди могут сами ответить на свой вопрос, если спокойно и внимательно рассмотрят свою жизнь. Когда человек переезжает из одной квартиры в другую, 100% меняется его жизнь, его судьба меняется. Ну, она обязательно меняется, но она может измениться чуть больше или чуть меньше, чуть в лучшую сторону или чуть в худшую сторону. Но изменения в любом случае будут. Поэтому вы сами можете, вспомнив, какая у вас была жизнь в одной квартире, какая была жизнь в другой квартире, в третьей или там в доме, ответить на свой вопрос. Следующее. Что можете сказать про терема, хоромы, горницы, их смысл и предназначение? Каково назначение различных форм крыш тех или иных помещений? Опять же, Медаев Барсук. Форма тянет энергию за собой. И вообще энергия движется за счет того, что существуют формы. Если мы, допустим, нарисуем какую-то форму, то вдоль плоскости энергия разгоняется. Из углов она излучается. Чем острее угол, тем в большей степени она излучается. Есть энергии, более высокая частотная энергия, которые проникают даже через материю. Допустим, вот любой предмет не может только излучать энергию. Он обязательно должен излучать и принимать ее. Так вот, принимается энергия через плоскости и уходит она в углы. И излучается тоже через углы. Так вот, такой поток, вернее, здесь такая форма имеет общую тенденцию тянуть энергию вверх. И тем самым создается через пространство дома, создается поток энергии снизу вверх. Этот поток энергии проходит через все, через весь дом. Эта энергия немножечко эфирная, но в большей степени она астральная, то есть она чуть-чуть потоньше. И она тонизирует энергетические центры человека. Тоже тянет энергетику человека вверх. Чем больше угол крыши, чем он, крыша выше, допустим, как в теремах, тем поток энергии больше. Такая форма очень активная. А она годится для активной жизни. И еще она годится для людей, у которых есть хорошая проводимость энергетическая. Потому что, когда большой поток, нужно, чтобы центры проводили энергию. Если центры, каналы энергетически забиты, то будет создаваться напряжение и могут возникнуть воспалительные процессы. Заболевания психические, нервные и воспалительные на уровне физики. Поэтому в теремах жить не всем полезно. Если, скажем, человек работает с землей, ну, например, там садовод, кузнец, столяр, то есть ему нужна физическая сила, и он работает с материей, то в этом случае физическую силу дает ему земля, питается он землей. Ему нужно быть поближе к земле, поближе к земле и взаимодействовать с землей, земля его наполняет. Если человек, скажем, ученый, поэт, художник, философ, то ему нужно отрываться от земли подальше и как раз находиться на потоке энергетическом. Или, скажем, нужно на какое-то время поднять энергетику. Вот почему девиц молодых наши предки в светелку туда повыше, чтобы конь не мог допрыгнуть, повыше сажали. Когда начинают у молодых людей гормоны играть, а возраст еще не пришел или жениха еще нет, чтобы успокоился этот человек, ему нужно энергетику поднять в верхние центры. И вот для этого используются как раз какие-то территории в доме. Ведь не в домах и такие крыши, а какая-то рядом часть дома с вертикальной крышей. А тут куполок какой-то. Это потому, что под этими формами разные назначения помещений. И вот там, где крыша поострее, там будет подъем энергетики побольше. Там, где куполок, там будет концентрация энергии больше, потому что купол работает как линза. Там, где более покатая крыша, там спокойнее пространство. Зная вот этот механизм, мы можем создавать себе благоприятное пространство в доме целенаправленно, в зависимости от того, что нам нужно, какая у нас профессия, какие у нас задачи по жизни стоят. Хорошо, благодарю. Виктор Куприянов вопрос задает. Здравия сказителю. Скажите, в каких единицах измерения работаете? В саженях или в метрах? Благодарю. В саженях, конечно. Угу. В полусаженях тоже работаем. Твой брат задает вопрос. Чем-нибудь облицовывать? Можно керамикой. Самый идеальный вариант – это облицовать мрамором, скажем, канализационную трубу, тогда она почти не фонит, потому что мрамор очень сильно повышает энергетику, а канализация понижает энергетику. Дело в том, что канализация, канализационный стояк связан со всей канализацией всего города. Это такой очень большой, такой крупный масштабный негатив. И он имеет свой элемент в каждой квартире. Наши предки канализацию выносили за пределы дома. Но не только наши предки, в Европе тоже это было, и в Индии, везде это было. Хорошо. Медоед Барсук задает несколько вопросов. Изучали ли вы архитектуру, по которой строили храмы Солнца у славян? Что можете сказать про архитектуру пирамид? Благодарю. Два вопроса. Да, два вопроса. В одном. Да, славяне были, скажем так, в большей степени солнцепоклонники, но это последние, скажем так, 2000 лет, потому что до этого не было никаких поклонников, ни солнечных, ни лунных. Разделение пошло давно, но оно там 10-12 тысяч лет назад пошло разделение на, кстати, на направления религиозные. А до этого были просто знания законов природы. Поэтому, когда говорят наши предки, то нужно спрашивать, какие именно предки. Допустим, это 19 век, или это 16 век, или это первое тысячелетие до нашей эры, или это 10 тысяч лет до нашей эры. Это разные предки и разные традиции. На самом деле храмы у нас были, как они сейчас в Индии тоже есть, храмы, в том числе и Солнцу. Есть пантеон бога Ра и есть, так сказать, глава пантеона Ра. Ну, его сейчас называют Господь, хотя мне это, ну, это не соответствует реальности, не соответствует его качеству. И когда пришли христиане, они переделывали храмы. То есть храмы стояли и раньше, и каменные в том числе. Многие храмы были разрушены, а многие переделаны под свои традиции. Я изучал эти храмы, то есть те, которые сохранились, я изучал. И как раз, когда я изучал, это вот 2003-2004-2005 года, я много храмов проанализировал, планы храмов. И они разделились на два типа. На те, видимо, которые были просто адаптированы, они гармоничны, они имеют там внутренние пропорции, по гармоникам сделаны. а, скажем так, часть храмов не имеет ничего вообще, ни пропорций, ни по сожжениям там, несмотря на то, что они тоже могут быть древними, 13 век, например. Это, видимо, те храмы, которые были разрушены, а потом собраны уже либо по-другому, либо там переделаны под свои нужды. Так вот, те древние храмы, которые были до христианства, они имеют все, то есть я их подтверждаю, что я их исследовал, они имели гармоники, то есть гармоники — это гармоничные пропорции, ширина, глубина и высота, и даже детали внутреннего пространства имели гармоничные пропорции, то есть там, ну, можно сказать, по сожжениям, и сожжений целый ряд, как по нотам, то есть ноты все разные, длина волны. Так вот, также точно и пространство внутри храма. Оно имеет разные меры, но они все гармоничны между собой. И в первой книге «Гармония вашего дома» там больше анализа этих храмов приводится, чем в этом двухтомнике. А что можете сказать про архитектуру пирамид? Архитектура пирамид… Пирамиды, на самом деле, имели разное назначение. Любая пирамида, она тонизировала энергию, тонизировала жизнь. Пира — это вот это огонь, это активность. И любая пирамида, она заставляла пространство окружающее вокруг этой пирамиды быть более активным. Есть такие методы, скажем так, активизаторы эволюции существуют. Они бывают трех видов. Один из видов пирамиды как раз активизирует эволюцию за счет создания вибраций в пространстве, высокочастотных вибраций. И эти вибрации улавливаются человеком, и его жизнь становится активнее. Но пирамиды — это многофункциональные такие, скажем так, постройки. Потому что пирамида, кроме того, что она имеет массу, создающую высокочастотные колебания, она еще имеет камеру внутри, и в этой камере можно было… Камера находится в энергетическом центре пирамиды. Вот как я и рисовал, что грани… Через грани, если перпендикуляры провести, то там будет сходиться энергия. И если человек приходит в это место ненадолго, то у него очень сильно активизируется энергетика. Центры наполняются энергией, они как бы воспаляются, вспыхивают. И человек на какой-то короткий промежуток времени становится как сверхчеловек с мощными центрами открытыми. И он может много понять, много узнать, взаимодействовать с творящими силами, которых мы называем богами. Маленькая часть можно немножечко почувствовать в зеркалах Козырева, вот это вот, но раз, наверное, в 50-100 слабее, чем в пирамиде. Я в пирамиде Хеопса был, там лежал в этом саркофаге. Единственное, что я понял, сразу почувствовал, что его сдвинули с этой точки, потому что вот, это сразу как бы ясность такая пришла. А ясность пришла, потому что наполнились центры энергии. Ну и так далее. А другие пирамиды, если пропорция другая, то это просто другая частота излучается, потому что набор разный необходим. Как, допустим, на одном инструменте должны быть струны разные, тогда музыка получается. И поэтому комплексы пирамид существуют. Одна такая, другая такая, чуть-чуть побольше, угол другой, третья маленькая, тут еще три стоят. Это вот создается ансамбль, энергетический ансамбль, который направляет… Ну, там, в этом комплексе есть и энерговод, так сказать, каналы, по которым энергия идет в храмы, есть усилители храма. Когда очень много столбов в храме, то это просто усилитель энергетический. Тут к бабкам не ходи, не спрашивай. Столбов, если больше, чем это необходимо, это для того, чтобы они вибрировали. и создается как гитарные коробки, усиление, усилитель. И потом уже эта энергия направляется куда-то. Там, ну, в данном случае в комплекс пирамиды Хьюпса там энергия направлялась по реке, по Неве. И те поселки, города, которые стояли вдоль Невы, особенно близко к этому комплексу, они получали дополнительную энергетику. Для эволюции человека всегда нужна дополнительная энергия. Если мы хотим быстрее эволюционировать, нам нужно что-то такое сделать в пространстве, чтобы была дополнительная энергетика. Угу. Вы имели в виду Нил, да, наверное? Ну да, Нил. Да. Угу. Хорошо. Следующий вопрос задает Медаэт Барсук. В чем дом из дерева выигрывает у дома из камня? И выигрывает ли? Из какого камня лучше строить дом? Ну вот мы уже поняли, что дом из дерева не выигрывает у дома из камня. А вот из какого камня лучше строить дом, наверное, хорошо бы узнать. Но дело в том, что все зависит от назначения. Дом из дерева, как вы знаете уже из этого видеоролика, он строился на одну семью. То есть дети уже строили свой дом, и этот дом давал энергию. Давал энергию, пока там 30-40 лет, пока люди жили, он давал энергию. А почему? Почему, например, в деревне все дома из бревна, а у помещика дом кирпичный? Вот меня в свое время такой вопрос все равно беспокоил. Почему? Почему князья, графы, вот это, они все строят, почему из кирпича дома свои? Ведь дерево-то полезнее, у них же есть возможность, хоть из дуба, хоть из там любого другого. А на самом деле кирпич имеет возможность давать более высокую частоту. Более высокую частоту. А высокая частота ценилась очень сильно. То есть это сейчас, скажем, эволюция, это что-то такое. Вот кто-то там занимается своим, скажем, улучшением себя. А кто-то так вот вертит головой, что лучше бы на работу шел, да купил себе что-нибудь, машину. Так вот, буквально еще в 19 веке, там, в середине 19 века, высокая частота очень ценилась, и возможность эволюционировать очень ценилась. Смысл существования человека на планете, вот он воплотился, родился, для чего? Не для того, чтобы поесть, попить, поспать, и умереть. Для того, чтобы проэволюционировать, развить себя, что-то больше понять, что-то сделать, опыт набрать. Опыт, прежде всего, духовный. Так вот, поэтому это ценилось больше. Поэтому материалы, которые давали эту высокую частоту, они ценились. И как раз, скажем так, высшее общество, оно почему название имеет высшее? Как раз это те люди, изначально, это уже, скажем, перед революцией, после революции высшее общество, а сейчас так тем более, это наоборот, скажем так, высшее общество — это низшее общество. Чем выше, тем хуже. А в прошлом, скажем, высшее общество — это те люди, которые занимались как раз улучшением своего качества, улучшением своего сознания. Ну, я имею в виду там до 16 века хотя бы, до этих до средневековья. И поэтому высокая частота ценилась. Отделка из благородных металлов, из благородного камня ценилась, потому что они давали вибрацию высокую. Кирпич лучше дерева, только, ну не только, конечно, он потом через сколько-то лет выходит на высокую, он отдает еще энергетику, но прежде всего он имеет возможность давать высокую частоту. Дерево не дает. Дерево дает силу, да, вот эфирную силу он дает. Оно умирает, и у него отмирают вот эти вот его поля. Как вот у человека, когда он умирает, эти поля рассеиваются в пространстве. Эфирное, потом астральное, там, вы знаете, 9 дней, там 40 дней, год. Точно так же у дерева, только медленнее. его энергия рассеивается в пространстве, излучается в пространстве, и человек ее, скажем, усваивает. Но высокую частоту не может дать никакой труп. Понятно. А еще я слышала в этом же, в этой передаче было говорено о том, что силикатный кирпич лучше не использовать, да? Силикатный не кирпич, он свою характеристику тоже имеет. Его можно использовать высокочастотным людям. Смотрите, mm-hmm. вот что значит отражает? У него отражающая способность есть, как у зеркала, ну, силикат там, кремний. Mm-hmm. Отражающий, то есть он часть энергии отражает назад. Если человек негативный и излучает негативную энергетику, там, например, ругается, спорит, то эта же энергетика, отражаясь от силикатного кирпича, возвращается к нему, и через механизм резонанса она, скажем, тонизирует эти же негативные качества дальше. Угу. То есть он все больше и больше вот это вот расходится и становится вообще неуправляемым. А если человек положительно излучает энергии, то есть положительные мысли, радость, хорошие отношения с ближними, то эта же энергетика ему отражается назад и тонизирует опять эти же положительные качества в нем. Поэтому положительному человеку жить в силикатном кирпиче возможно. Но другое дело, что таких людей немного. На 100 человек там 2-3, может быть. Разумный такой кирпич, я бы сказала. А? Разумный кирпич, я бы сказала. Ну, такое свойство, хитрый, как зеркало. Вообще, да. Перед зеркалом, вы, допустим, знаете, что есть много традиций зеркала. Если горе, то его завешивают, потому что зеркало тоже отражает негативную энергию, и человек может вообще с ума сойти. Если у него большое горе, и он будет перед зеркалом стоять, то он может просто умереть, свихнуться. Потому что эта энергия начинает негативная в квадрате, в кубе и так далее. А на, при положительном излучении, почему рекомендовали бабке, невесте вертеться перед зеркалом 2-3 часа, подольше? Потому что у нее хорошее состояние, предвкушение счастья. И вот эта вот энергетика, она зеркалом отражается и накапливается, поднимает ее частоты до немыслимых высот. Здорово. Очень полезно это для… Да, так это, в принципе, и в нашей жизни не только невестам, а всем людям интересно перед зеркалом хорошие свои качества проявить, а потом этим попользоваться. Правильно? Да, правильно. Здорово. Так, и из какого же камня лучше строить дом? Ну, в любом случае, из натурального камня лучше. Это песчаник, известняк, этот ракушечник, кирпич. Кирпич дает максимально высокую частоту. Ну вот, правда, вот знаете, скажем, современный кирпич, он формуется очень просто. Раньше его, скажем так, уплотняли, формировали, его били, чтобы он имел слоистую структуру, как, знаете, как слоёное тесто. Как меч, вот раз, потом бьют, потом опять складывают, опять бьют, опять складывают, и оно становится слоистое. И оно, кирпич с таким вот был, как излучатель потом энергии положительной. И он очень плотный, чем мельче поры, тем выше частота. А мы, как уже знаем, высокая частота, она самая хорошая. А ракушечник тоже положительный, там имеется органика. То есть раньше были какие-то моллюски, которые грянула эволюция, они умерли все, спрессовало их время, там какие-то пласты, потом опять грянула эволюция, вся эта вода ушла, эти пласты поднялись. Получилась скала, пришел человек, напилил из него кубиков и строит из него дом. Но в этом камне, мало того, что он природный камень, а в нем еще есть высокочастотное. У нас же есть эволюция. Минеральное царство эволюционирует дальше, потом в растительное царство, в животное царство, человек. скажем, эволюционный опыт, он накапливается. Так вот, моллюск — более высокоорганизованное существо, чем минерал. Поэтому содержание его в камне, оно положительно, так как имеет более высокую частоту. Вот, кстати, при строительстве храма тоже добавляли органику. Там белок яйца, мед, для того, чтобы была, скажем, более высокая эволюционная материя. Изменить структуру, да. Угу. В этой стене, да. Она впитывала высокочастотные энергии, и как бы вот эти стены становились как намоленные. Ну, это христианский термин — намоленные стены. Угу. То есть человек заходит в храм, и уже стены излучают такую энергетику, но они эту энергетику приобрели за десятилетия, за столетия, пока этот храм стоит. И они уже потом излучают ее. И человек только зашел, и ему уже благостно, уже хорошо. Он вибрирует в унисон с этими высокими частотами, его высшие частоты тонизируются, ему легче войти в эти состояния благостные. И он как бы предполагает, что это все за счет храма, за счет эгрегора христианского. На самом деле есть просто методы, которые можно использовать и построить себе дом тоже аналогичный, благостный. Так, хорошо. Следующий вопрос, опять же, от Медоеда Барсука. Простите за напор, что скажете про дольмены, смысл и предназначение данных строений? Ну, дольмен — это такое общее название. Дольмены имели немножечко как бы разное предназначение, но одно общее у них, одна общая характеристика. Во-первых, это дольмен изначально тонизатор энергии, то есть он активизирует энергетику. Дольмены появились в тяжелое время, переходное. То есть у нас была предыдущая цивилизация, потом эта предыдущая цивилизация уходила. Для того, чтобы наша цивилизация начала с нуля, нужен был этап деградации, чтобы все знание ушло. И вот мы теперь начинаем свою цивилизацию, свой подъем. И вот этот, скажем, период, этап деградации, для того, чтобы не сильно, ну, чтобы сохранялась хоть какая-то эволюция, должны были быть активизаторы, энергетические активизаторы. Один из вариантов — это дольмен. Менгиры тоже активизаторы эволюции, дольмены. Это коробка. Это коробка. Главное — это коробка. Коробка всегда стоит на энергетическом потоке, который идет из Земли. Есть причины, по которым энергия идет из Земли. Такую энергию искали, на нее ставили коробку. В этой коробке эта энергетика усиливалась, и должны были быть камни, которые свободно лежат, просто свободно, на других камнях. И вот эти камни больше всего вибрировали. То есть они создавали высокочастотную энергию, которая тоже в этой коробке активизировалась. И потом у дольмена была дырка. Она формировала, скажем, размер, тоже волну поперечную уже. И энергия, которая выходила из этого, она уже имела направление из этой коробки. Ну, как вот в гитарной коробке тоже дырка есть, и из нее идет звуковая волна. Точно так же из дольмена идет тонкая энергетическая волна, которую мы не видим, но она там есть. И на каком-то расстоянии от этого может быть площадка со столбом, для того, чтобы этот столб пришел в колебание, в высокочастотное колебание, которое уже раздает это колебание на людей, которые собираются вокруг этого столба. Как правило, в зоне дольмена создавали ритуалы. То есть для создания ритуала нужна повышенная энергетика. специальный день, который там, начало цикла, создавался ритуал на повышенной энергетике и закладывалась программа на какой-то период. Период, допустим, чего-то созревания там, или какой-то период жизни. Цикл год, может быть, четверть года, полгода. Программа в любом случае, независимо от того, есть этот столб, бывает столба нет, но есть там через 200-300 метров поселок, и энергия идет туда, и она усваивается. В любом случае, дольмен — это коробка, которая создает дополнительную энергию. Эта дополнительная энергия нужна для нужд людей, живущих в этой местности. То есть, как поняла, дольмен — это в основном как излучатель? Как излучатель, да. Дольмен мог быть… Его можно было сделать очень большим или длинным, и он становился низкочастотным излучателем. Можно было направить его на какую-нибудь дорогу, и человек, идущий по дороге, мог начать испытывать страх, например. Это для защиты такой дольмен можно было использовать. То есть здесь работа уже с дольменом. Мы сейчас, к сожалению, не чувствуем вот эту вот энергетику, потому что у нас центры, ну, можно сказать, спят. У представителей предыдущей цивилизации они были открыты, они постепенно засыпали. У кого-то раньше, у кого-то позже, у кого-то пробуждены центры. И у того, кого пробуждены, он эту энергетику чувствует. Чувствует, и он может работать с этим дольменом, либо, скажем, создавать дольмен, буквально чувствует. Как, допустим, человек с хорошим слухом, он чувствует музыку. Вот это гармоничное, тут не гармоничное, это хороший аккорд, тут слабый. И то же самое человек, чувствующий энергетику, может работать с дольменом. Побольше камень, поменьше, тут это самое. Такой момент. Понятно, очень интересно. Аннушка задает вопрос: сколько стоит обучение? Если сейчас не готовы ответить, можно будет просто ссылку в анонсе или под видео расположить, и тогда человек по контактам найдет и как-то свяжется и с сайтом, и с ВК, или еще как-то. Что скажете? Можно на почту, можно на сайт, можно ВКонтакте. Дело в том, что обучение бывает различное. Да. Есть семинары очные, они хороши тем, что есть прямая передача, ее называют в Индии парампара. То есть человек, когда, допустим, я когда что-то говорю, прежде чем мне говорить, мне нужно что-то увидеть внутри, да, образ создать. И потом я говорю, пытаюсь этот через слова образ передать. Если два человека напротив друг друга стоят или вот где-то рядом, то этот образ, он переходит напрямую. Без слов. Это и есть парампара. То есть человек может видео смотреть, которое было раньше, и информацию получать, а прямой передачи нет. И он вынужден добиваться до информационного поля за счет своего собственного усилия, за счет концентрации, стараясь понять, стараясь осознать, там, соотнести. Это немножко труднее. При очном обучении это легче. Почему в школе обучаться гораздо легче ученику, чем, скажем, через интернет? Это совершенно другое качество, на порядок, на два порядка. Не надо вестись на интернетное обучение. Но не все могут приехать в Екатеринбург и в семинарах участвовать, потому что тут самолеты летают, не летают, гостиницы нужно жить. Поэтому есть видео, есть онлайн-обучение, когда, скажем, я записанные уроки, у меня есть записанные уроки, высылаю, а потом идет обсуждение. Обсуждение, вопросы-ответы. Это онлайн, вопросы-ответы. Есть такое обучение. Оно стоит дешевле, вдвое, там, 2,5 раза, наверное, чем непосредственно. И потом там есть разная глубина. Есть общий курс и есть еще углубленный курс для специалистов. Для тех, кто именно этим работает. Архитекторы, дизайнеры, которые хотят знать поглубже, побольше. Понятно. Кто захочет именно заниматься своим как вот уже трудом, познать эти архитектурные особенности, использовать в своей жизни, это один вопрос. А если просто что-то в данный момент тебе надо построить, лучше обратиться к специалисту, он все подскажет, сделает и один раз. И, в принципе, там особых-то не будет нужд для знаний. Как еще можно и книги ваши приобрести, тоже использовать это в качестве подсказок? Да, на самом деле очень недорого. Угу. Это в 10 раз дешевле, чем стоит проект. Вот курс у меня стоит, общий курс 9500, если, скажем, 10 занятий, да? Там 9 дней занятий по 7 часов. Угу. 7 часов занятий. И еще это 60 часов получается. 60 часов курс и 35 часов вопросы-ответы. Угу. То есть онлайн было обучение, там люди задавали вопросы-ответы. Вот весь этот курс, вот он стоит 9500. Это дешевле, чем у всех, у кого я знаю. Ну, здорово. Но как раз для того, чтобы любой мог приобрести. Очень много людей обучаются у меня, которые не имеют возможности, скажем, заказать проект у специалиста, или хотят сами разобраться, построить дом, разобравшись самостоятельно, и приобретают курс, разбираются сами. Книга в помощь. Да. Ну, здорово. Тогда разместим все ссылки под видео и людям флаг в руки. Так, следующий вопрос от Елены Удаловой. Всем доброго здравия. Положительный угол от скольких градусов начинается? Приведите, будьте добры, пример сосуществующей постройки с положительными углами. Благодарю. Ну, положительный угол может быть между, скажем, кровлей и перекрытием. Положительный угол. Есть углы такие положительные, которые этот угол тоже делают положительным. И они при этом укладываются в государственные нормы. Самые распространенные и, скажем так, положительные углы, которыми я пользуюсь у крыши, это 24 градуса, 30 градусов, 36 градусов. Вот это положительные углы, которые положительные на нескольких частотах, потому что я говорил, что есть несколько уровней энергетических и духовные уровни. Вот эти углы положительные и на энергетических уровнях, и на духовных уровнях. И они еще создают вот этот угол тоже положительным. А вот существуют постройки современных построек с плоскими крышами. Это вот, наверное, не очень благоприятно, да? Да, плоские крыши не имеют энергетического вот этого потока вверх. И они, скажем так, тонизируют первоэлемент Землю. То есть они делают человека очень материальным, материалистом на самом деле. Я думаю, что дома с плоскими крышами изначально очень грамотный человек сказал, что нужно делать с плоскими крышами, чтобы люди все были равны. Да, потому что старинные постройки, вот из кирпича, которые сделаны, то они все крыши острые, с крышами острыми. Благодарю. Еще Елена Удалов задает вопрос: каким образом можно гармонизировать уже существующее пространство сада и огорода? Ну, очень много образов. Да. Вот, методы коррекции существующего дома — это у меня книга. Там глав, наверное, не знаю, 18, по-моему. И это все разные методы. И там рассматриваются, в первой книге рассматриваются законы природы, на которых все это потом основано, а потом методы использования вот этих законов природы для гармонизации существующего пространства. То есть это большой объем. В курсе обучения это 6 дней. Я не могу рассказать даже за 6 минут. Ну, мы сделаем следующее. Попросим вас сбросить мне ссылки, и мы развестим все, что необходимо, все, что говорили сегодня, и книги, и сайты, и курсы под видео, и кому будет интересно, они прочитают, возьмут на вооружение и будут пользоваться. Да. Угу. Следующий вопрос. Твой брат, возле своего дома можно сажать елку или в огороде? Елка теневое дерево. Оно сильно забирает энергию, тянет на себя энергию. То есть у нас есть как люди, так и животные, так и растения. Все по аналогичным законам. Есть растения, которые тянут на себя энергию, есть растения, которые излучают энергию. И в природе баланс. Вот именно елка тянет энергию на себя, осина тянет энергию на себя. Ее можно использовать, например, в бане, там, для того, чтобы почиститься. Если какое-то негативное что-то, допустим, в вашу сторону идет, например, как угол большого дома смотрит в сторону вашего входа там, или в сторону вашего дома, и вы хотели закрыться, то вы можете на этом потоке посадить елку. Елка закроет от вас, она эту энергию в себя возьмет и убережет тех, кто за этим. Но она и у вас тоже будет брать энергию. Угу, поэтому это нужно учитывать. Поэтому нужно ее немножечко подальше. Поближе к тому углу. Поставить, да, поближе к тому углу и подальше от своего дома. Так, тогда следует у меня вопрос. Обшивать, получается, дом или строить дом тоже из елки как-то не очень хорошо получается. Какие тогда сорта деревьев предпочесть? Вот сосну я тоже вроде слышала не очень. Сосна, она просто хороший материал, но он слабый. Угу. Лиственница посильнее. Там. Раньше делали все из дуба, обшивку внутреннюю, я имею в виду. Ну, дворяне, скажем так. Аристократия. Это все дуб в основном был. Красное дерево. То есть те деревья, понимаете, есть такой момент. Чем дольше растет, тем потом дольше отдает и тем больше имеет. Угу. Поэтому, когда вот дуб он дольше растет, он больше, он сильнее поле имеет, сильнее, и дольше его отдает. Причем так в 2, в 3, в 4 раза больше, чем сосна, например. Лиственница там, ну, раза в 1,5, в 2 посильнее, чем сосна. Сосна просто легкий материал, она мягкий. Быстро растет относительно, и поэтому, ну, удобный там ствол прямой, поэтому удобно для материала. Но она быстро и старится, 40 лет, 50 лет и все. А, вот вы еще говорили про какие-то положительные стороны. Но раз идет распиловка древесины, то как можно определить там, какая из них положительная? Вот из середины взяли, получилась доска. Из середины. Какая у нее положительная? Да, вот, например, доска. Доска, ну, доска может быть и вот такой. Во всю ширину как раз, да? Да. Но она всегда имеет линзу. Линза всегда, видите? Линза направлена в то место, где раньше был центр дерева. Дерево своими оболочками защищается от окружающей среды и собирает энергию внутрь себя. Когда мы распилили доску, то энергия в этой доске имеет направление. Она идет в большей степени вот в эту сторону, и она тянется отсюда. Поэтому благоприятнее доску вот таким образом располагать. Наши предки делали полы и потолки из плах. Угу. Это бревно, распиленное вдоль. Не только потому, что там у них не было пил, а еще потому, что это линза. И дерево из пола, дерево из потолка давало энергию. А об этом мы уже говорили. Человеку нужна дополнительная энергия для того, чтобы эволюционировать. Понятно. Так, и следующий вопрос крайний. Владимир Шахтауский. насколько гармоничен главный храм вооруженных сил России? Главный храм вооруженных сил России, да, это такая, ну, с моей точки зрения, я говорю только свое впечатление от этого храма. Я внутри не был, смотрел только иллюстрации, там фотографии, и впечатление от этого храма могу сказать, что он тонизирует не религиозность, конечно же, не, скажем так, не благость он тонизирует. Это чья-то целенаправленная деятельность. Он тонизирует дух воинский. Вот это он тонизирует. То есть там подставь щеку, там об этом речи нет. Подставь левую щеку после того, как у тебя ударили по правую, об этом речи нет. То есть там про христианство очень мало, а про русский дух там очень много. Поэтому храм такой, я бы сказал, нормальный. Нормальный храм. И он с моей точки, ну это я говорю, что только свое мнение, свое впечатление, которое у меня сложилось от фотографий и от видеоролика, который я видел об этом храме, что он тонизирует дух. Именно поэтому некоторые священники говорят, что это вот не то, на самом деле не то. Вернее сказать, недостаточно то, недостаточно благость, потому что христианство вообще в том виде, в котором оно шло на Русь, оно как раз вот этот дух должно было, имело задачу этот дух подчинить, сделать из Сына Божьего, сделать раба Божьего. Такая была изначальная задача. А здесь мы видим, ну, про рабство здесь я не увидел ничего. Ну, кто не был, стоит, наверное, сходить и почувствовать те вибрации, энергии, которые исходят изнутри. Может быть, если я туда схожу, посмотрю, может быть, я изменю свое мнение. Может быть, это мое впечатление по фотографиям. Это может быть. То есть я только на основании фотографии и видеоролика свое впечатление сложу. Хорошо. На этом у нас вопросы все завершились. И вот в заключение хочу вас поблагодарить, Сергей Александрович, за интересный эфир. И скажите что-нибудь доброе, вечное нашим зрителям и слушателям от себя. Я хочу сказать, конечно же, что нам знания помогают жить. Любые знания. Никто не против, или, скажем, понимает, что знание агронома помогает вырастить лучший урожай. Скажем, знание там зоотехника помогает вырастить скот, чтобы он не болел, там, коровы, свиньи, овцы и так далее. То есть любые знания. Знания физики помогают нам делать открытия, технику совершенствовать свою, удобство жизни улучшать. Знание энергетики в архитектуре поможет нам сделать такие дома, в которых нам будет жить хорошо. Хорошо и для здоровья, для нашего, и для нашей судьбы, и для отношений людей внутри дома, там семьи, муж, жена, дети, родители. Тоже улучшает, если энергетика повышенная, то и отношения повышенные. Поэтому я хочу сказать, что, друзья, узнавайте, изучайте знания, приобретайте. Знания есть. Изучайте, используйте, и будет вам счастье. То есть это все, это хорошо. Благодарю. Это на пользу. Благодарю. А я еще хочу поблагодарить наших помощников, без которых наш эфир не состоялся бы. Это Евгений Роденко находился за пультом. Светлана Большакова следила за чатом, присылала нам вопросы. А если вы уже, наши уважаемые слушатели и зрители Народного славянского радио, не получили ответы, на свои вопросы, или они еще не сформировались у вас, то Сергей Александрович будет рад пригласить вас на свои семинары и порекомендовать книги по ведической архитектуре, которые помогут вам разобраться в вопросах ведической архитектуры и применять эти знания на практике самостоятельно. А я же вам желаю внутренней гармонии, наполненности, счастья. Пусть ваше пространство будет красивым и помогать вам в достижении этой гармонии, наполненности и счастья. Пусть в ваших домах пребывает благость и процветание. Быть добру! Народное славянское радио. Для пытливых умов.